Глава 50. Егор. После разговора с Полканом я больше не трачу ни минуты. Будто сверху кто-то решил окончательно добить хорошими новостями. Маячок Алены замирает на месте в районе Крестовского острова. Это значит, или Попов добрался куда хотел, или кто-то избавился от шапки с отслеживающим устройством. Очень хочется верить в первое. Сейчас на душе столько злости, что смогу взять урода в одиночку. Пофиг на все его чемпионские титулы и бойцовские навыки. Но чувство жопы подсказывает, что хрен мне, а не быстрый арест. О том, что чуйка не врет, понимаю на месте. Впереди за высоким забором нескромный домик какого-то прикорытного бизнесмена или охреневшего от взяток чиновника. Слева, похожее на неприступную башню здания охраны, с камерами, зеркалами и бронированным стеклом. А прямо перед ним угнанная тачка и брошенная на грязный асфальт шапка. «Увезли нашу красавицу», — цокает языком мой молчаливый сосед. «Или она теперь в этом доме?» Он вместе со мной выходит из машины и подходит к забору. Алену пересадили в другую тачку. Провожу пальцем по свежим следам от протекторов рядом с малолитражкой. «Да». Ушлепок так торопился, что газанул с места. Потрогав отпечатки, подтверждает напарник. У него теперь косяк на косяке, совсем крышу сорвало. Пытаюсь по размеру протектора понять, какой была машина. Или собрался свалить за бугор. Задумчиво тянет сосед. Я ему сейчас свалю. Глянув в окошко охраны, я набираю Смагина. Раз Москва так настойчиво пытается меня устранить, официальный путь получения информации временно перекрыт. Не удивлюсь, если технический отдел уже отрубил мои доступы к базам данных и изъял рабочую технику. К счастью, перекрыть кислород всем питерским ментам не под силу никакому продажному генералу. «Говорить можешь?» Первым делом спрашиваю у кинолога. «Сейчас еще в машине. Могу. Скоро буду в отделении. Там вопрос». «Понял. Тебя на землю отозвали?» Высматриваю на будке охраны адрес фазенды. «Да, сказали срочно и без лишних разговоров». «Ясно. Стискиваю зубы. Если без разговоров, значит, могут слушать. С моим телефоном такая штука не пройдет. Об этом я позаботился еще пару лет назад. Смагин такими вопросами явно не запаривался. Не с его работой переживать, что скажет лишнее». «Ты тогда это... Байкалу благодарность выдай. За службу. У вас вроде свои поставщики котлет были. Ситуация пиздецкая, потому импровизирую на ходу. На мобильные коллег большой надежды нет, любой из нас может оказаться на прослушке. А вот практикантов точно слушать никто не станет. Эта массовка сменяется с такой скоростью, что никакого оборудования на них не хватит, о свободных ушах и говорить нечего». «Да там, наверное, ничего не осталось, целый отдел проглотов». «Ну ты уж постарайся. Найди какого-нибудь миньона с котлетой». «Прямо намекнуть не могу. Одна надежда, что Серега вместо желудка включит мозг». «Да Байкалу одна — это...» Смагин бодро начинает и также резко запинается. «Да, думаю, одну найду». «Котлету», — говорю чуть громче. «Похер, что подумают те, кто нас слушает». «Сейчас мне до чертиков важно узнать имя нищеброда, которому принадлежит дом, и придумать, как быстро получить у него записи с камер видеонаблюдения». «Котлету? Что ж еще? Судя по решительности в голосе, Серега точно врубился. «Вот и хорошо. Давай тогда поскорее». Нервно переминаюсь с ноги на ногу. «А то голодная собака работать не может». Несмотря на все мои опасения, поиск вменяемого миньона и котлеты проходит быстро. Только я сообщаю Тихому, что маньяк сменил тачку, как раздается звонок с незнакомого номера. «И снова здравствуйте!» — слышу в трубке голос Смагина. «Быстро ты!» И минуты не прошло. Похоже, земля берет к себе на практику самых сговорчивых студентов. «Шустро, но дорого. Миньоны нынче пошли алчные. За мобильный я пообещал, что ты заберешь одну юную особу на практику в следственный комитет, под личное шефство». «Да хоть к Полкану на колени. Только ты вначале пробей мне по базе один домик. Нужны ФИО-владельцы и любые зацепки, чтобы взять его за яйца». «Диктуй», — решительно произносит Серега и тут же начинает барабанить по клавишам. «Как я и надеялся, через пару минут у меня есть полный комплект информации. Трехэтажная халупа записана на скромного, никому неизвестного бизнесмена Владимира Воркутова. Биография объекта чиста, как у новорожденного. Семьи нет. Имущество минимум. А суммы в декларациях такие мизерные, что так и хочется подать мужику милостыню. Кажется, у нас посредник. Подытоживаю я. Не удивлюсь, если среди дружков нашего бомжа окажется парочка московских генералов. Картинка все четче и четче. Попов не мог работать с крышей напрямую. Никто из больших шишек не станет марать руки, сотрудничая с каким-то спортсменом. А вот с неприметным питерским бизнесменом — вполне. Сто пудов. Жаль, за причинное место этого Воркутова взять не получится. Копать надо. Долго и старательно. А у нас нынче лопату отобрали. Не пессимизди. Болт с левой резьбой я на эту гайку уж как-нибудь найду. Только ты сейчас и можешь. Смаги насекается, словно рядом кто-то лишний. Уши, понял. Раз умный, тогда до связи. Давай, котлету не теряй, ты мне еще нужен. Напутствую я и, сбросив звонок, тут же набираю отца. Уж кто-кто, а мой драгоценный родственник умеет фильтровать информацию и мгновенно принимать решения. Достаточно сообщить фамилию и адрес, как черный включается в дело. «Говоришь, Воркутов чист?» Недоверчиво хмыкает отец. «Да, но у Чистюли есть склады в районе залива. Скорее всего, с контрабандой. Опасное место. Вечно там то пожары, то затопления. Надо, чтобы загорелось прямо сейчас. На потоп нет времени». «Согласен. Для срочного разговора возгорание самое то. Запоет как соловей». Я слышу в трубке, как отец отдает кому-то указания. Что именно он говорит, разобрать сложно, однако итог меня устраивает. «Можешь считать, что склад уже пылает. Звони в дверь. С минуты на минуту вышлю тебе красивое». Дополнительно ускорять меня не нужно. Из-за плясок с бубном мы потеряли больше 10 минут. Никакую границу Попов еще не пересек, но медлить больше нельзя. На всякий случай я сбрасываю контакты нищеброда еще и брату. Тот как раз сейчас ищет связи Попова. А затем иду к охране. Охрана, как и положено сторожевой своре, стоит горой за своего кормильца. Вначале эти упыри пытаются изобразить, что босс в отъезде. Потом игнорируют мои корки и требуют официальное постановление. И лишь когда намекаю на серьезные проблемы, которые вот-вот начнутся у их хозяина, послушно сообщают Воркутову о моем визите и ведут в дом. Как только встречаюсь лицом к лицу с тем самым бизнесменом, дело мгновенно ускоряется. Мент ни за что не договорился бы с этим фраером. Первый же вопрос закончился бы вызовом адвоката. Но сегодня я грёбаная Золушка и сын Черного. «Вы с ума сошли? Какие еще записи?» Мудак предсказуемо идет в отказ. «Со стороны парковки у вас 3 камеры. Мне нужна запись той, где виден номер машины Попова». «Не знаю никакого Попова и вообще не понимаю, что вы здесь делаете». Он так и напрашивается на массаж лица, кулаками до первого хруста. Я пытался по-хорошему. Показываю на экране мобильного свежие фотографии от людей отца. На них канистры с бензином возле ворот склада и уложенная штабелями охрана. «Что это? Вы серьезно?» Челюсть Воркутова отъезжает вниз. Такой наглости от обычного следователя он явно не ожидал. «Адрес узнаете? Или подсветить? Огоньком». Набрав отца, прошу его исполнителей перекрыть дорогу пожарным машинам и спалить все к хренам. Ума не приложу, что мы собрались поджечь, но на местного башка это оказывает неизгладимое впечатление. Побледнев, он больше не задает никаких вопросов. Вместо споров быстро ведет меня в свой кабинет и лично находит запись с отъездом Попова. Срисовав номера машины, я тут же скидываю их Тихому и новому миньону Смагина. У каждого из этих двоих свои системы поиска. В сложившейся ситуации мне до фени, какая из них сработает быстрее. «Можешь тушить свое добро». Бросаю напоследок я Воркутову. А когда возвращаюсь в машину, получаю сразу 2 сообщения. Оба с одинаковыми адресами и коротким «Едем».